Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 4. Трансцендентное знание. Шри Бхагаван увача, имам вивасати йогам, проктаванахамабеям, вивасванманами праха, манодикшатавибравит, ибам парампара прапта, мимам раджашайо видуху. Текст 25. Всевышний Господь сказал: некоторые йоги безупречно поклоняются полубогам, предлагая им различные жертвоприношения, а иные приносят жертвы на огне высшего брахмана. Комментарий. Как описывалось выше, тот, кто занят выполнением обязанностей в сознании Кришны, называется совершенным йогом или первоклассным мистиком. Но существуют и другие, совершающие жертвоприношения полубогам, а также поклоняющиеся высшему брахману, имперсональному аспекту Верховного Господа. Есть различного рода жертвоприношения, относящиеся к разным категориям. Они выполняются разного рода людьми, но по сути отличаются лишь внешне. На самом деле любая жертва предназначена для удовлетворения Всевышнего Господа Вишну, который также известен под именем Ягьи. Все эти различные виды жертвоприношений можно разделить на две основные группы, а именно – принесение в жертву материальных благ и жертвоприношение ради обретения трансцендентного знания. Находящиеся в сознании Кришны жертвуют всем материальным ради удовлетворения Всевышнего Господа, тогда как другие, желающие временного материального счастья, жертвуют своей собственностью, чтобы удовлетворить таких полубогов, как Индра, Бог Солнца и так далее. Другие, имперсоналисты, жертвуют своей индивидуальностью, растворяясь в безличном брахмане. Полубоги являются могущественными материальными существами, предназначенными Всевышним Господом для поддержания и управления всеми материальными функциями, такими как обеспечение теплом, орошение и освещение Вселенной. Те, кто интересуются материальными благами, поклоняются полубогам через различные жертвоприношения в соответствии с ведическими ритуалами. Их называют Бахишвара-вади, то есть верящими во многих богов. Другие же, поклоняющиеся имперсональному аспекту абсолютной истины и считающие полубогов временными формами, приносят свою индивидуальность в жертву на высшем огне и таким образом кончают свое индивидуальное существование, растворяясь в существовании Всевышнего. Такие имперсоналисты растрачивают свое время на философские спекуляции, пытаясь понять трансцендентную природу Всевышнего. Другими словами, те, кто трудится ради плодов своей деятельности, приносят в жертву материальные предметы ради материальных наслаждений, в то время как имперсоналисты жертвуют тем же ради растворения во Всевышнем. Для имперсоналиста огненным алтарем жертвоприношения является верховный Брахман, а жертвой он сам, поглощаемый огнем Брахмана. Однако тот, кто находится в сознании Кришны, подобно Арджуне, жертвует всем ради удовлетворения Кришны, и его материальная собственность, и он сам все отдается Кришне. Поэтому он йог самого высокого класса, причем он не теряет своего индивидуального существования. Текст 26. Некоторые истинные брахмачарии приносят в жертву процесс слушания и чувства на огонь умственного контроля, а другие, ведущие упорядоченную семейную жизнь, приносят в жертву объекты чувств на огонь чувств. Комментарий. Жизнь человека подразделяется на четыре уклада, называемых брахмачарья, грихастха, ванапрастха и саньяса. Все они предназначены для того, чтобы стать совершенными йогами или трансценденталистами. Поскольку человеческая жизнь не предназначена для занятия чувственными наслаждениями, подобно животным, то эти четыре уклада человеческой жизни устроены таким образом, чтобы человек мог добиться совершенства в духовной жизни. Брахмачарии, или молодые люди, живущие под руководством духовного учителя, контролируют свой ум, отказываясь от чувственного наслаждения. Брахмачарии слушают только слова, относящиеся к сознанию Кришны. Слушание – это основа для понимания. Поэтому чистый брахмачари полностью отдается харинаману киртанам, воспеванию и слушанию славы Всевышнего Господа. Он воздерживается от слушания вибраций материальных звуков. Его слух занят трансцендентными звуковыми вибрациями «Харе Кришна, Харе Кришна». Подобным же образом семейные люди, имеющие некоторое право на удовлетворение чувств, совершают такие действия с большими ограничениями. Половая жизнь, возбуждающие и опьяняющие средства, употребление в пищу мяса – вот обычные наклонности человеческого общества. Однако семейный человек, ведущий свою жизнь в соответствии с духовными принципами, не позволяет себе нерегулируемой половой жизни и других чувственных наслаждений. Брак, основывающийся на религиозных принципах, принят во всяком цивилизованном обществе, поскольку это есть путь ограничения половой активности. Эта ограниченная половая жизнь также является своего рода ягьей, поскольку грихастха, обуздывающий свои чувства, жертвует стремлением к чувственным наслаждениям ради более возвышенной духовной жизни. Текст 27. Иные же стремятся к достижению самореализации посредством контроля ума и чувств. Они предлагают деятельность чувств и дыхание жизни как жертву на огонь контролируемого ума. Комментарий. Здесь имеется в виду система йоги Патанджали. В йога-сутре Патанджали называют душу пратьяг-атма, а также параг-атма. До тех пор, пока душа привязана к чувственным удовольствиям, она называется параг-атма. Но как только та же самая душа отказывается от таких чувственных наслаждений, она уже будет называться пратьяг-атма. Душа подвержена воздействию 10 видов воздушных потоков, функционирующих в теле. Это постигается через особую систему дыхания. Система йоги Патанджали учит, как контролировать воздушные потоки в теле техническими приемами, чтобы в конечном итоге любое их действие оказывало благотворное влияние, очищая душу от материальных привязанностей. В соответствии с этой системой йоги, конечной целью всего является пратьяг-атма. Эта пратьяг-атма полностью отвлечена от материальной деятельности. Чувства взаимодействуют с объектами чувств. Так ухо предназначено для слушания, глаза для видения, нос для обоняния, язык для ощущения вкуса, рука для осязания. Все они заняты внешними действиями. Это называется функциями прана-ваю. Апана-ваю идет вниз, вьяна-ваю действует для сжатия и расширения, самана-ваю устанавливает равновесие, удана-ваю идет вверх, и когда человек просветлен, он использует все это для самореализации. Текст 28. Некоторые достигают просветления, жертвуя своим имуществом. Другие принимают суровые аскетические обеты, занимаясь мистической йогой 8 ступеней, или же изучают веды ради прогресса в трансцендентном знании. Комментарий. Жертвоприношения могут быть разного рода. Существуют люди, жертвующие своей собственностью через всевозможную благотворительную деятельность. В Индии богатые коммерсанты и знатные люди открывают различные благотворительные учреждения, такие как Дхармашала, Аннакшетра, Атитхишала, Анатхалая, Видьяпитха и тому подобное. В других странах также существует много больниц, домов для престарелых и всяческих благотворительных заведений, предназначенных для того, чтобы давать бесплатно пищу, образование и медицинскую помощь бедным. Вся эта благотворительная деятельность называется дравья-майя-ягья. Существуют и такие, которые ради достижения более высокого положения или ради следующей жизни на более высоких планетах Вселенной добровольно накладывают на себя разнообразные формы эпитимий, таких как Чандраяна и Чатурмасья. Эти процессы влекут за собой суровые обеты, подчиняя жизнь определенным строгим правилам. Например, тот, кто дал обет Чатурмасья, не бреется в течение 4 месяцев в году, с июля по сентябрь. Питается 1 раз в день, не употребляя определенную пищу, и не покидает дома. Такая жертва жизненными удобствами называется тапамая-ягья. Существуют и другие, занимающиеся различными видами мистической йоги, такими как система Патанджали ради растворения в абсолюте, или хатха-йога, или аштанга-йога ради достижения определенного вида совершенств. Некоторые посещают все места паломничества. Все действия такого рода называются йога-ягья, жертвоприношение ради достижения определенного совершенства в материальном мире. Существуют и другие, занимающиеся изучением различных ведических писаний, особенно Упанишад и Веданта-сутр, или философии Санки. Все это называется свадьяя-ягья, или жертвоприношение через обучение. Все эти йоги с верой в свое дело заняты различными видами жертвоприношений и стремятся к более высокому положению в жизни. Однако сознание Кришны отличается от этой практики, поскольку оно является прямым служением Всевышнему Господу. Сознание Кришны нельзя обрести ни одним из вышеупомянутых видов жертвоприношений. Оно достигается только милостью Господа и Его истинных преданных. Поэтому сознание Кришны трансцендентно. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. प्राणाय कारुण्य घनाघनाख्यम् सप्तशकल्लनगुणार्णवश वन्दे गुरसी चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमाचन्मन सोरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुणश्रीचरणरविन्दम् संसारदावानलनिरलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् सप्तशकल्लनगुणार्णवश वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्